Глава 75. Мы с охотником договорились идти на поиски клада этой же ночью. Дон Ивен рассказал, что оставшиеся без главаря разбойники стали разбегаться, но некоторые все еще остались в лагере. Ведь там было куда комфортнее пережить зиму, чем искать новую банду или перебиваться разбоем на дорогах. Естественно, я ничего не собиралась рассказывать домочадцам, предвидя их реакцию. Поэтому выбираться из дома мне снова пришлось через окно. Охотник ждал меня внизу. Дон Ивен даже принес с собой лыжи для удобства передвижения. Они отличались в моем мире тем, что были разными по размеру. Той, что длиннее, полагалось скользить по снегу, а короткой — отталкиваться. В этих лыжах был загнут не только носок, но и задняя часть. Причем на нее был подбит мех, препятствующий обратному скольжению. Еще охотник принес баночку с гусиным жиром, чтобы смазать открытые участки кожи. Стояли сильные морозы, и эта ночь не была исключением. Сугробы отражали холодный лунный свет, искрились, вспыхивая то тут, то там голубоватыми огоньками. Тишина стояла такая, что слышался шорох падающего снега с еловых лап. Мы миновали гарнизон, перешли реку на самом мелководном участке, обойдя полынью, и остановились отдышаться на другом берегу. «Пойдем вдоль берега реки до того места, где она впадает в озеро», — сказал охотник. Его ресницы покрывал иней, а изо рта вырывались плотные клубы пара. «Леди, ты не замерзла?» «Нет». Я тихо засмеялась, чувствуя, как мороз щиплет щеки, спрятанные под шарфом. «Разве можно замерзнуть в таком одеянии?» Меховая куртка Дона Ивена, которую он мне дал, была очень теплой, так как состояла из двух слоев. Один был мехом вовнутрь, а второй — мехом наружу. Рукавицы были шиты таким же способом. «Тогда вперед!» Охотник заскользил по искрящемуся снегу. Я поехала за ним, слыша, как подо льдом шумит река. Вскоре Дон Ивен снова остановился и поднял руку, чтобы я последовала его примеру. «Сейчас нужно будет съехать вниз», — тихо сказал он. «Сможешь?» «Смогу», — уверенно сказала я. «В конце концов, это не горнолыжная трасса, а всего лишь навсего небольшой склон». Открытые участки кожи обжигало морозным воздухом, но благодаря жиру можно было не бояться обморожений. Я получила настоящее удовольствие, съехав вниз, как в далеком детстве. Слева показалось большое озеро с почти зеркальной поверхностью. Когда я оглянулась, у меня перехватило дыхание от сказочного вида. Под светом луны замерзший водопад казался хрупкими неземными чертогами, сотканными из тысяч мерцающих кристаллов. Сверкающие ледяные иглы переливались, словно хрусталь, а застывшие на камне капли напоминали россыпь бриллиантов. Тишина стояла звенящая, нарушаемая лишь тихим потрескиванием. Дон Ивен направился к водопаду и через несколько минут скрылся за сияющим полотном. Я последовала за следопытом. За застывшей преградой был неглубокий грот, покрытый ледяной коркой. Каждое наше движение отдавалось в нем звенящим эхом, и я огляделась. Где же тут вход? «Леди, иди сюда!» — окликнул меня охотник, стоя у противоположной стены грота. Я приблизилась и проследила за рукой мужчины, которую он указывал на что-то перед собой. Лунный свет попадал между застывших струй и падал на каменный выступ, отчего очертания скальной породы приобретали удивительный вид. Они напоминали голову волка. Перед глазами моментально пронеслись строчки из свитка. Место было выбрано не случайно. Лишь посвященные знали, где находится тайный проход. Он был скрыт за водопадом, низвергающимся с утеса хрустальными струями. Вход туда открывался только в полнолуние, когда лунный свет касался каменного волка. «Неужели мы нашли его?» — выдохнула я, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Не знаю, но похоже на то». Дон Ивен подошел к каменному выступу и, внимательно осмотрев его, положил руку на волчью голову. Я вздрогнула, услышав гулкий скрежет, от которого по позвонкам пробежала стая мурашек. В стене появилась темная щель, в которую вполне мог протиснуться крупный мужчина. Адреналин помчался по моим венам бушующим потоком. Это было невероятно. «У нас мало времени, леди!» Охотник порылся в своей сумке и достал два коротких факела. «Пойдем!» Мы сняли лыжи и вошли в расщелину. Огонь осветил покрытые инеем стены узкой пещеры. Дон Ивен пошел вперед первым, а я осторожно двинулась за ним, чтобы не упасть на скользких камнях. Чем дальше мы углублялись, тем становилось теплее. Проход стал расширяться. Вскоре охотник остановился, высоко подняв факел. Я выглянула из-за его плеча и обомлела. В небольшом зале тускло поблескивали горы золота, а между ними стояли ровным рядком ларцы, приоткрытые крышки которых позволяли увидеть драгоценные камни, таинственно мерцающие в полумраке пещеры. Дон Ивен медленно опустил факел, не решаясь пойти дальше. Его лицо выражало благоговейный страх. Казалось, он опасался потревожить эту сокровищницу, разбудить тех, кто ее охраняет. А, возможно, охотник верил в силу проклятия. Я же, напротив, чувствовала невероятный восторг. Вот оно, сокровище Норфолков, которое спасет нас. По большому счету, этот клад принадлежал Брюсу и Авелю, ведь они прямые потомки древних королей. Мое внимание привлек необычный сундук, стоящий в центре пещеры. Он словно светился изнутри, несмотря на то, что свет от факелов почти не попадал на него. Я медленно приблизилась, ощущая необъяснимое волнение. Кованые петли, покрытые слоем зеленой патины, странные символы, выгравированные на крышке. Неужели легенда об артефакте правда? Крышка сундука была закрыта на замок, похожий на звезду. Осторожно прикоснувшись к запорному механизму, я испуганно вздрогнула, когда раздался громкий щелчок. Крышка мягко отскочила и замерла. «Леди, ты что сделала?» — взволнованно воскликнул Дон Ивен. «Я только прикоснулась к нему, и все», — прошептала я, подрагивая от странного чувства. Казалось, что из щели сундука просачивается что-то тяжелое, мощное, неуправляемое. Собравшись с духом, я приподняла крышку. Внутри, на бархатном ложе, не потерявшем цвет даже через века, лежало обсидиановое зеркало. Его деревянная рама была испещрена паутиной трещинок, а золотые узоры от времени почти утратили блеск, но оставались такими же выпуклыми и четкими. От зеркала веяло странной потусторонней энергией. Да ладно. Настоящую силу зеркала познавали лишь те, кто осмеливался смотреть в него достаточно долго. Сначала люди видели лишь свое отражение, но потом зеркало открывало суть вещей, их подлинную природу, обнажая все, что оставалось скрытым от обычного взгляда. Эти знания делали человека одновременно всесильным и абсолютно беспомощным перед лицом истины. Моя рука потянулась к необычной вещи. От возбуждения в ушах шумела кровь. «Не трогай его, остановись!» Охотник оттолкнул меня от сундука и захлопнул крышку. «Пусть все остается как есть. Бери сокровище, а эту ужасную вещь оставь в покое». Я словно пришла в себя. Боже, что со мной? Было такое ощущение, будто мою волю подчинило нечто чужеродное, находящееся внутри сундука. «Спасибо». Я отошла подальше и встряхнула головой, отгоняя наваждение. «Золото тяжелое, поэтому бери драгоценные камни», — посоветовал мне охотник. «И да, леди, не страдай ложной скромностью. Возьми побольше отсюда. Неизвестно, куда повернет твоя жизнь. Да и вообще, что случится с этим местом. Бери и не думай ни о чем». Да я и не собиралась скромничать. Король не оставит нас в покое, поэтому иметь подушку безопасности в виде драгоценностей — лучшее решение. Набив сумку драгоценными камнями, я взглянула на сидящего на камне Дона Ивена. «Почему вы ничего не берете?» «Мне это не нужно», — грустно улыбнулся охотник. «Мое богатство — это лес и воспоминания». Я не стала настаивать, но подумала о том, что отблагодарить Дона Ивена все же стоит.